Глава 92. Сашка. «Маринка, Маринка, бедовая ты моя девочка. Один бог знает, сколько всего я хотел ей наговорить в тот момент, когда она чисто теоретически решила поведать мне про беременность от Антона. Наорать на нее от души, поинтересоваться, ну как, стало тебе легче от этой внебрачной связи? Развлеклась, отомстила мужу-козлу. Молодец, но с собой-то ты что сделала? Разве оно того стоило?» Промолчал я по многим причинам. Во-первых, жалел ее дурочку. Будь Марина похитрее и поопытнее в подобных аморальных делах, не возникло бы никакой беременности. Но она же чистый, наивный человек. Не зря говорят, не умеешь, не берись. Это все касается в том числе и подлости. Не все могут юлить и обманывать, не все способны разрушать. Марина – человек созидания, и любые действия, направленные на разрушение чего бы то ни было, разрушали заодно и ее саму. Во-вторых, орать посреди ночи – плохая идея. Все сразу станут в курсе происходящего. Теперь, если беременность действительно существует, надо из кожи вон вылезти, чтобы мама и остальные догадливые родственники не догадались, кто ее автор. Точнее, что ее автор не я. Задача по сложности просто пиздец. Сложнее мне в жизни не задавали, и я не уверен, что смогу ее решить. В-третьих, я по-прежнему помнил, с чего все началось, и клял себя за безответственность. Нет, я не снимал ответственности с Марины, она тоже виновата. Но именно с моих поступков берет начало наш кризис. Если бы я не гуляла с жены, ничего подобного просто бы не произошло. И забывать об этом, крича во весь голос, что виновата одна Марина, потому что шлюха, потому что не справилась со своей обидой, погрузившись в нее по уши, как в ванну с дерьмом. Потому что забыла об элементарной безопасности, мечтая уколоть меня как можно сильнее. Нечестно. Поэтому я постарался вести себя помягче, хотя злился безмерно. Честно говоря, в тот момент мне вообще хотелось Маринку просто удавить, чтобы не мучилась и меня не мучила. Ребенок от Антона. Надеюсь, об этом никогда не узнают мои родственники и Вика с Дашей. Потому что если узнают, увы, уже не смогут относиться к Марине так же хорошо, как и раньше. В этом я был уверен совершенно однозначно. Я и сам теперь не мог относиться к ней, как раньше. Просто не получалось это, и все. Так же, как и быть уверенным в том, что мне необходимо помириться с женой и сохранить наш брак. Я был в таком раздрае, что уехал обратно в город в субботу с утра, только проводил Наташу и Вику в детский лагерь и сразу умчался. Даша постарался объяснить, что на работе появились срочные дела. Она ревела в голос, но я не мог оставаться в доме, где была Марина. Как только натыкался взглядом на жену, вздрагивал и отводил глаза. И мне казалось, что это замечают все без исключения. Поэтому я просто сбежал, как последний трус.